Это была прямая, откровенная ложь. Его смеющиеся глаза не скрывали этого. Я сидел один в чужой азербайджанской, еще спящей деревне. Передо мной были хозяева края, начальник милиции с его подручными или еще более высоким начальником. И, конечно же, я был у них в руках. Даже если они прямо вот здесь, на автобусной остановке, станции, пустят мне пулю в лоб, ни одна деревенская собака не взлает. Я усмехнулся, поднялся со скамьи и сел к ним в машину на заднее сиденье рядом с капитаном Гасан-Заде. И тут же сидевший впереди спортсмен вышел из машины и сел справа от меня. Теперь, когда я оказался зажатым между ними, машина рванулась с места и покатила вниз с гор Кюрдамира к Муганским степям, к Баку. Я ждал, не говоря ни слова, конечно, они тут могут кокнуть меня и сбросить в любое ущелье, и даже лучшие сыщики Мура не найдут мой труп. Мало ли куда подевался следователь Шамраев. Кто его видел? Он ведь даже командировку нигде не отметил. Да, был в колхозе «Коммунар», но ночью ушел куда-то в горы, заблудился и... Но зачем им убивать меня? Какой толк? Ведь дело-то лежит в Москве. Назначит другого следователя, например, Бакланова. «Слушай, дорогой, — сказал капитан Гасан-Заде, — давай как деловые люди открыто поговорим, честно, как мужчины. Я понимаю, что ты на работе делаешь свое дело, замечательно делаешь, между прочим. Такую операцию провернул. Я по радио слышал. Думал, какую замечательную операцию разработал. Кто такой замечательной операции разработал? А сегодня ночью мне говорят, какой у тебя Шамраев приехал. Что из московской прокуратуры? Так это тот самый, говорят, знаменитый, что его операцию «Голос Америки» вчера говорил. Очень рад познакомиться, дорогой. Столько в Москве бандитов арестовал, замечательно. Ара, замечательно. Теперь скажи мне, как мужчина, как друг, ты к нам по этому же делу приехал? Я молчал. Понимаешь, дорогой, в Москве ты хозяин, кого хочешь арестуй, так ими надо, там твоя власть. А здесь наша республика, дорогой, наша. Зачем ты сюда копать приехал? А кого? Я не отвечал. Машина катила по серпантину горного шоссе, ни одного автомобиля не было нам навстречу, и через каждые 2-3 минуты очередной поворот дороги открывал очередное горное ущелье. Сидевший справа спортсмен вдруг кашлянул в кулак и сказал на абсолютно чистом русском языке без акцента: «Игорь Иосифович, ситуация такая. Вы ведете дело Хутулева, Сысоева и Балаяна, мы знаем. И все началось с этого гроба, который разбился в аэропорту. Пошло. Вы его раскрутили, аж до Балаяна уже дошли. Конечно, вышли и на нашу республику. Но нашу республику трогать нельзя. Нельзя. Практически вы сейчас у нас в руках. Если вы не примете сейчас наше предложение, вы живым отсюда не уйдете. А если примете, все будет хорошо. И вам, и нам. Ну, а предложение такое». Он перегнулся через спинку переднего сиденья, достал тяжелый крепкий чемоданчик, устроил его на своих и моих коленях, отщелкнул замки и открыл крышку. В чемодане аккуратными стопками лежали деньги. Он сказал: «Здесь 100 тысяч. Все ваши. За это вы не трогаете ни одного человека в Азербайджане. И все материалы об Азербайджане из дела убираете. Договорились?» Я молчал. У меня выбора, но я еще молчал.